Она изобразила на лице восторг. «Да чего же вы, Мигель, строгий, когда дело касается этики?» И снова серьезно. «У меня такое чувство, что это был не Богусу». Она посмотрела в сторону и проговорила. «Я думаю, что это был кто-то из полиции». У Фортунато похолодело внутри. «Почему?» Она покачала головой. «Не знаю. Не могу избавиться от этой мысли. 9 миллиметров. И потом то, что сказала Тереза Кастекс. Иногда вещи не имеют смысла, но он есть». Он тяжело вздохнул и некоторое время смотрел куда-то мимо нее. «Остается Ла Франсеза», — решился он наконец. «Но это не так просто. Мы не знаем ее фамилии и как она выглядит. У нас есть ее снимок». «Откуда?» Афина похлопала его по плечу. «Из интернета». Она подала ему фотографию. Красивая женщина с короткой стрижкой, волосы неопределенного цвета, маленькие глаза и нос, рот круглый, как буква «О», на лице призывное эротическое выражение, и при том, что остальное тело было вырезано, это оставляло непонятное тягостное впечатление. Фортунато узнал в ней женщину, которую видел за неделю наблюдения за Уотербери. Афина продолжала. «Я подумала, что нужно обойти все школы танго и попытаться найти ее. Если она прячется, люди с большей готовностью расскажут иностранке, чем местному комиссару. У меня такое впечатление, что не все здесь доверяют полиции». Фортунато улыбнулся. «Вы посмотрите, как она поливает бедную контору. Настоящий левак!» Он засмеялся. «Вы правы. Если найдете ее, позвоните». Положив на стол несколько монет, он встал. «Я тоже кое-что разузнаю». Глава 24. Фортунато не бывал в отеле «Сан-Антонио» с ночи похищения и отводил расследование в сторону от этого места. Сейчас, не по сезону жаркая осенняя погода, разогрела воздух настолько, что он был теплый, как кровь. И, подходя к желтоватому свету, сочившемуся через стеклянные двери вестибюля, комиссар почувствовал, как намок его пиджак изнутри. Он сидел, уставившись на эти двери, часами, когда они готовились к захвату, и теперь, входя вдруг внутрь, испытывал странное чувство, словно нырял в омут, поверхность которого разглядывал тысячу раз. Светло-коричневый мрамор стойки портье при электрическом освещении выглядел порыжевшим, и Фортунато заметил полоску ярко-красной полировочной мастики на медных поручнях вокруг стойки. Он узнал клерка, скучающего молодого человека, который никак не мог оторваться от телевизора, как и в ночь происшествия с Уотербери. Его смена была с 12 ночи до 8 утра, и он зарабатывал ровно столько, чтобы тратить деньги на себя, если жил дома со своими родителями. Молодой человек тоскливо, как узник, безнадежно отсчитывающий часы в мраморной камере, посмотрел на него. Иной раз приходится гадать, догадываясь по лицу, что сулит общение с человеком. Это хороший полицейский. «Добрый вечер, юноша». «Добрый вечер, сеньор. Кто играет? Ривер и Индепенденс?» «Да, Индепенденс выигрывает 4-2. «Пута, я поставил 20 песо на Ривер». Молодой человек продолжал смотреть одним глазом на экран. «Лучше поставить 20 песо на судью. Он их приканчивает». Комиссар вздохнул. «Нет больше в Аргентине чести». «Послушай». Его голос звучал профессионально ровно и уверенно. «Мальчишка вроде этого не станет спрашивать удостоверения. Знает, что это не принесет ему ничего, кроме неприятностей. В лучшем случае придется просидеть несколько долгих часов в участке. У меня несколько вопросов к тебе по поводу той ночи, когда пропал Гринго». На лице мальчика отразился испуг, и он бросил быстрый взгляд на дверь. Повернувшись назад, он промямлил: «Я рассказал уже все, что знаю». Добрым, располагающим голосом Фортунато произнес: «Ну, конечно, сынок. Но я провожу специальное расследование. Не беспокойся, все законно». Фортунато сунул руку в карман, вытащил пачку банкнот и подождал реакции клерка. «Полиция, наверное, приходила совсем недавно». Клерк снова глянул на дверь, не очень понимая, что происходит. Но вид денег приободрил его. «Да, вчера и еще позавчера». «Откуда?» «Федералы и эти из Бонаэренса». «У вас есть их имена?» Клерк нерешительно замешкался. Возможно, ему в первый раз пришло в голову задуматься, с кем он разговаривает. Фортунато продолжал выжидающе смотреть на него, и клерк вынул из ящика несколько карточек. Федералы. Комиссар и помощник комиссара, офицеры известного ранга. На этот раз расследование принимало более солидный характер. Другая карточка из Бонаэренса заставила его насторожиться. Доминго Фаусто, инспектор. Перед глазами всплыло жестокое жирное лицо, он выбросил его из головы. И что ты сказал им? Правду. Что североамериканца не было в номере, когда я заступил на смену, и он так и не вернулся. Что я закончил смену без происшествий. Фортунато одобрительно кивнул. Голос у него был теплым и приветливым. Бьен, мучачу. И никаких других гостей в ту ночь не было. Отчего же были? Но я не очень помню. Это же было 6 месяцев назад. Фортунато кивнул. Журнал регистрации, пожалуйста. Клерк подал ему гроссбух с записанными в нем именами. Большинство были парами, никаких идентификационных номеров или паспортов, как требуется по закону. Автоматически в голове мелькнуло, что можно потрясти хозяина гостиницы за это нарушение. Потом внимание снова сосредоточилось на именах. Обыкновенные фамилии брали номер на несколько часов. Он так и ожидал. Из телевизора донесся свисток. Судья назначил штрафной Риверу. Фортунато с раздражением посмотрел на экран. «Сделай потише». И подождал, пока клерк послушается. «Вы сдаете здесь номера по часам?» «Некоторые. Девчонки приходят с реконкисты. Но все спокойно. У нас никогда не бывает проблем». «Ты не помнишь? Ничего необычного не было с клиентами в ту ночь?» «Нет». Полицейский вынул фотографию, которую принес с собой. «Не помнишь? Ты не видел этого человека?» Две ниточки бровей сдвинулись вместе. «Да, да, типичный рок-звезда. Он пришел с девочкой около половины первого или в час утра, вскоре после того, как я приехал». «Как он вел себя?» Клерк пожал плечами. «Когда сюда приходят вот так, то не для того, чтобы знакомиться с портье. Пришел, зарегистрировался, поднялся наверх с девочкой. Через 2 часа ушел. Видите?» Он указал на время выписки из гостиницы, обозначенное в регистрационной книге. Потом вдруг прищурился. «Хотя, знаете, если я правильно помню...» «Женщина ушла первой. Я еще подумал, чего это он делает наверху целый час?» «Значит, Фабиан пробыл один в гостинице не меньше часа, в то время как Уотербери совершал свое последнее путешествие. Пута! Он ничего не уносил с собой, когда уходил?» «Мне кажется, с ним была спортивная сумка». Детектив кивнул, потом задал еще несколько вопросов о женщине, выяснив только то, что она не была из постоянных клиенток и что в ней не было ничего особо запоминающегося. Больше ничего клерк не знал. Если люди Пеллегрини приходили обыскивать комнату позже, то это было в другую смену. «Хорошо, ты молодец, юноша. К счастью, в нашем отделе есть деньги для вознаграждения граждан вроде тебя». Комиссар отсчитал из пачки 10 бумажек по 100 песо, наверное, 2 месячные зарплаты клерка. Протянув ему деньги, он придержал их пальцами. «Но я хочу, чтобы ты забыл, что видел меня. В нашем расследовании очень важен элемент неожиданности». Клерк прижал банкноту ладонью и потянул к себе через стол. «Не беспокойтесь, дяденька, вы не существуете». Фортунато пронзительно взглянул на него. «Ладно. Я буду знать, сдержал ли ты слово. И если не сдержал, лицо его потеряло всякое выражение, я тоже буду знать». Выйдя из гостиницы, Фортунато медленно пошел по ночной улице. Он подозревал, что дневники были изъяты из комнаты Уотербери. Но если Фабиан забирал их в то время, как избивали Уотербери, то он должен был знать о похищении с самого начала. Как? От Доминго? Фортунато охватил гнев вместе со стыдом. Все это замышлялось за его спиной. Точно как полковники и лейтенанты замышляли мятеж в казармах за спиной своих генералов, а он, глупый простофиля, изображал из себя начальствующего офицера. Захотелось сорваться с места и бежать убивать кого-нибудь. Но это прошло, осталось только лихорадочно бьющееся сердце и сжатые до боли кулаки. Происшествие на пустыре в Сан-Хусто превратила для него убийство из абстрактного понятия в реальность. Он отбросил идеалистические сомнения и сосредоточил все свои мысли на создавшейся проблеме. Фабиан знал, что он похитил Уоттербери, и что ему ничего другого не остается, как ждать и надеяться, пока другие готовят западню для Пилигрима.